Прошла зима, полная удивительных событий, гостей, темноты и холода. И вот наступил таинственный месяц. Он принес яркие солнечные дни, капель с крыш, ветры и мчащиеся тучи, лютую стужу по ночам, твердый снежный наст и ослепительный лунный свет. Пришла весна. Мумитроль надеялся, что весна будет долгой, и он сможет сохранить чувство ожидания как можно дольше. Каждое утро он почти боялся величайшего чуда, а вдруг кто-то из его семейства проснется. Он осторожно передвигался по гостиной, боясь на что-нибудь наткнуться, а потом отправился в долину, вдыхая новые запахи и смотря, что случилось за это время. Солнце припекало все жарче. Оно пробуравило небольшие ямки и канальцы во льду, и море подо льдом, волнуясь, стремилось наверх. На горизонте странствовали взад, вперед бури и ураганы. Дорога была мокрой от тающего снега, и Мумитроль ступал на корни деревьев и хвойные иголки. Он едва повернул голову, когда прямо перед ним перебежал дорогу маленький бельчонок. «Счастливой весны!» — рассеянно сказал бельчонок. «Не очень-то она счастливая», — ответил Мумитроль и пошел дальше. Вдруг он резко остановился и уставился на бельчонка. У бельчонка был длинный пушистый хвостик, блестевший в лучах заходящего солнца. «Это тебя зовут бельчонок с хорошеньким хвостиком?» — медленно спросил Мумитроль. «Ясное дело, меня», — ответил бельчонок. «Так это ты!» — воскликнул Мумитроль. «Это и вправду ты, тот, что повстречал ледяную деву!» «Не помню», — сказал бельчонок. «Ты ведь знаешь, я такой забывчивый!» И бельчонок беспечно поскакал дальше в лес.